29. Кровавые ошметки шлепнули по смотровому щитку Кэма. Дженнингса отбросило от рулевого колеса. Голова солдата резко, неестественно дернулась. Кэм вздрогнул и закричал, когда по улице прокатился звук выстрела. Уже мертвый, в разорванном шлеме, Дженнингс ударился о спинку сиденья, снова качнулся вперед и завалился на руль. На скорости в 55 км в час джип отклонился влево и начал замедлять ход. Но его по инерции толкал дальше тяжело нагруженный прицеп. Ужас сковал тело Кэма, одновременно запустив в голове вихрь мыслей. Возле перекрестка с 38-й улицей Олсен заметил застрявший на дереве зеленый парашют с расстегнутыми привязными ремнями. Парашютиста и след простыл. Капитан Янг лишь пожал плечами и приказал продолжать движение. И так ясно, что их окружили, и у противника численное превосходство. Переговорив с подчиненными и сравнив наблюдения, капитан установил, что с Си-130 высадились не менее 40 десантников. Группа покрупней поджидала их впереди. Группа поменьше заходила с тылу. Янг надеялся проскочить на удачу, но смертельный огонь вели сразу же несколько стрелков. С расширившимися глазами Кэм смотрел, как в 10 метрах от них с крыши бульдозера кувырком слетел троттер. Чуть дальше, впереди, из-за низкой кирпичной ограды и углов многоквартирного дома, засверкали вспышки выстрелов. Дюжина беспорядочных, как нервные импульсы, пуль защелкала по ущелью улицы. Янг с пассажирского сиденья потеснил плечом труп Дженнингса и попытался выровнять руль. Маневр удался не до конца. Прицеп не опрокинулся, но капитан не смог увести машину в сторону от оказавшегося на пути красного микроавтобуса «Тойота». Они врезались в препятствие на скорости 40 км в час. Правое крыло джипа смялось от столкновения с задней частью «Тойоты». Обе машины покачнулись. Более легкий джип развернуло и ударило о бок микроавтобуса. Никто из пассажиров не был пристегнут. Дженнингс и Янг не могли надеть ремни безопасности поверх костюмов, мешали воздушные баллоны. Кэм и трое ученых примостились на бортике, как куры на насесте, свесив ноги на заднее сиденье. При столкновении Кэма боком бросило на капитана. Тот чуть не выпал из джипа, но врезался спиной в бок «Тойоты». Рут и диджей кубарем скатились на оказавшегося на полу машины Кэма. Чья-то рука больно придавила наушники к его черепу. Прижатый к приборному щитку Янг ужом вывернулся и выпал наружу из боковой дверцы. По рации слышался чей-то плач. Кого-то еще подстрелили. Все дышали по собачьи, отрывисто и часто. Кэм переполз на освободившееся переднее сиденье и уже оттуда вывалился на асфальт. Тупые крошки без осколочного стекла перекатывались под локтями и животом, как речная галька. Стукнувшись бортами, джип и микроавтобус застыли в форме скособоченной буквы «Т». Прицеп образовал с джипом и фургоном треугольный островок безопасности, защищавший пассажиров от огня противника. Небольшой грузовой фургон сейчас казался Кэму горой, закрывавшей его от десантников. Но тут, прямо над головой, помятый бок микроавтобуса разорвала автоматная очередь. Пули застучали в борт джипа. Тик-ток-ток. «Прикройте, прикройте, хоть чем-нибудь!» — крикнул Янг. Его стеклянный лицевой щиток от удара треснул в районе лба. Один глаз был закрыт, кожа на виске и скуле ободрана до крови. «Ньюкам!» 2 минуты назад Кэм хотел попросить дать ему пистолет. У них было лишнее оружие, снятое с морпехов. Но Янг, разговаривая с пилотами и, возможно, Лидлвиллом, отключился от общей чистоты, а поясные ремни с оружием остались у Янтуана и Ньюкома на прицепе. Дженнингс! Оружие можно взять у Дженнингса! Пока Кэм взвешивал эту мысль и поднимался на четвереньки, Янг и кто-то еще на прицепе открыли ответный огонь, делая редкие басовитые выстрелы из 9-миллиметровых глоков. Капитан даже не пытался целиться и попросту палил из-под днища фургоны. Десантники ответили, и Кэм, осыпаемый осколками стекла вперемешку с ошметками краски, пластика и обивки, прижался к земле. Однако огонь противника был уже не таким плотным, как прежде. Юноша понял, что несколько десантников пошли на сближение и теперь залегли под пистолетными выстрелами. Янг замедлил их продвижение. Но надолго ли? Кэм, преодолевая сковавший мышцы страх, приподнялся с асфальта. «Земля не убережет!» Лидлвилл продолжал переговоры только для виду. «Эта засада и есть их истинный ответ!» Лидлвилл готов рискнуть и подобрать все, что уцелеет после атаки, но не допускал и мысли выйти из схватки с пустыми руками. Если Кэма и остальных настигнут посреди улицы, можно рассчитывать только на пулю в лоб. Оказавшись в непосредственной близости, десантники убьют их хотя бы ради самосохранения, ведь Янг обещал, что взорвет канистры с горючим. Кэм прислонился к боку машины и обшарил труп Дженнингса. Пуля, срикошетившая от джипа, заставила юношу вздрогнуть. Пробежавшая по корпусу машины дрожь отозвалась той же дрожью в груди. Он снова лег на землю и подтянул к себе труп за шею. Тодд все еще лежал внутри джипа, прикрывая своим телом Рут и диджея. Он непрерывно бормотал, словно читал заклинание. «Тихо! Лежите тихо!» «Опять защищает других, не щадя себя», — подумал Кэм. Ньюком с пистолетом стоял на прицепе в узком пространстве между компьютерами. Надежнее укрытие, чем драгоценное оборудование, пожалуй, не сыскать. Возможно, в Ньюкома просто боялись стрелять. Сойер, скорее всего, тоже уцелел при столкновении. Коляска находилась в задней части прицепа, а вот и Антуана куда-то пропал. Или снайперы сняли его первым же выстрелом, или ударом сбросило на мостовую. «Сменить позиции! Направление на юг! Вон, зато белое здание!» Уверенным командным тоном распорядился Янг, словно собирал толпу, которая разбрелась по всей округе, а не горстку людей, на расстоянии нескольких метров друг от друга. «Где ученые? Ньюком, ты можешь?» Янг заметил в руке Кэма глок, замолчал на полуслове. Свободной рукой юноша вытащил из-под тела Дженнингса пояс с запасными обоймами. Взгляд капитана остановился. Он перезаряжал и не успел бы выстрелить первым. «Капитан! Вот черт!» Ньюком, очевидно, решил, что Янга ранили или убили, и после секундного замешательства взял командование на себя. «Черт! Бежим к белому зданию!» «Они все еще в джипе», — произнес Кэм, отвечая на вопрос Янга. Тот заговорил, даже не дослушав. «Проследи, чтобы пластины с образцами не бросили. Ньюком, дополнительные пояса сможешь достать? Бери все. Дальше двигаем на своих двоих». Бросить оборудование было разумной мерой, которая задержит большую группу десантников. Сколько еще осталось до автострады? Хотя бы до 35-й улицы доехали? «Ученые, слушать сюда», — отчеканил Янг. «Выходите со стороны водительского места, то есть от меня, с противоположного боку. Бежим вон до того белого здания, не пересекая улицу и возьмите с собой все ваше имущество, лэптоп-образцы. Ничего не оставлять. Кэм попытался подсчитать в уме. Боже, от самолета их отделяло не менее 7 кварталов. 2 вдоль и 5 поперек. «И Антуана, ты меня слышишь?» — продолжал капитан. «Слышу, я за прицепом, кажется, руку сломал». «Понесешь Сойера, скинь свою эмку Ньюкому. Начинаем движение на счет 3». 7 кварталов, если раньше не подстрелят. Кэм выполз на животе за Янгом, между прицепом и джипом. Тод плюхнулся на асфальт, за ним Рут. И Антуана, пресекая сопротивление Сойера, трижды неуклюже ткнул его левой рукой в живот. Правая рука солдата не действовала. «Где еще один? Где третий ученый?» — рявкнул Янг. Диджей завизжал. «Сдаемся, надо сдаваться!» Он все еще лежал, скорчившись в джипе. Кэм его бы и не заметил. Времени не оставалось совсем, и все-таки Рут с Янгом, присев за машиной на корточки, продолжали убеждать труса, даже не видя его. «Черт возьми, бежать не так уж далеко!» — крикнул ему Янг. «Дойдем, не бойся!» — подхватил Рут. «Без лазера все равно ничего не выйдет!» — скулил диджей. «Главная программа!» — крикнула в ответ Рут. «Программа и образцы! Все будет хорошо, вот увидишь!» И Антуана бочком подобрался к ним вдоль прицепа с Сойером на плечах. Поверх фургона загрохотали отрывистые выстрелы из винтовки. Огонь вел один Ньюком. Кэм кожей чувствовал приближение десантников. Янг повернулся и быстро сделал по джипу 5 выстрелов из пистолета. «Нет, нет, подождите!» — заорал диджей. Однако капитан целился не в салон, а в переднее колесо. Пули продрявили покрышку и задели двигатель. На поломанной машине оборудование не увезешь, десантникам придется долго с ней повозиться. Одновременно стрельба имитировала ответный огонь с прежней позиции. Диджея выстрелы убедили так же быстро, как тычки в живот Сойера. «Подождите!» — завопил ученый. «Я не могу, я застрял!» «Помоги мне его вытащить!» — попросил Янг, глядя в упор на Кэма. Юноша понял, что бросить диджея ему не позволят. Поднявшись из-за борта машины, Кэм каждую секунду ожидал удара пули и ощущал себя стоящим на рельсах перед встречным поездом. Одним отчаянным усилием вырвав диджея с заднего сиденья и перетащив его на землю, юноша потянул плечевую связку. «Зеленый, зеленый! Продолжаем движение в пешем порядке!» — прокричал Янг. «Значит, пилоты по-прежнему ждут, остаются на связи». «Мы на прежней позиции!» — дважды четко произнес офицер ВВС и потом добавил. «Возвращайтесь живыми, парни! Мы без вас никуда!» Заговорщикам повезло. «Какая сумасшедшая мысль в нашем положении!» — подумал Кэм. «Им повезло, что каналы радиосвязи не забили помехами. Группа была оснащена простенькими рациями. Лидлвилл пошел бы на что угодно, чтобы заглушить местную связь, но десантники, очевидно, пользовались рациями такого же типа. Передатчик на борту Си-130 мог легко заполнить все диапазоны музыкой или белым шумом. Но тогда и десантники ничего бы не услышали. «Вперед!» Янг вывел их на открытый участок. Глок запрыгал в его руке, выпуская пулю за пулей. Одновременно Ньюком выскочил из-за микроавтобуса и подмел улицу впереди из М-16. За ними, по-детски держась за руки, бежали Рут и Тодд. Но сначала они потеряли несколько драгоценных секунд, дрожа и мешкая, глядя то на Янга, то на бледные лица друг друга. Уже делая первые шаги, каждый из них все еще цеплялся взглядом за спутника. Следующим, согнувшись под тяжестью Сойера, спешил и Антуана. Кэм, на ходу стреляя из пистолета, бежал рядом. Отдача подбрасывала руку, и пули ложились слишком высоко. Их прикрывал Ньюком с автоматической винтовкой. Диджей выскочил из-за укрытия последним, хотя ему было приказано идти с Тоддом и Рут. Он, возможно, вообще не сдвинулся бы с места, но перспектива остаться наедине со своим ужасом оказалась страшнее. Неведомая сила подтолкнула его в спину, заставив бежать за группой. «Подождите меня, подождите!» — кричал он. От фургона до тротуара 3 метра, еще 6 до стены квадратного дома на 4 квартиры. Бульдозеры, киоски частично заслоняли бегущих от десантников. Во дворе они окажутся под прикрытием накренившегося забора. Вот только 5 атакующих подошли намного ближе, чем они ожидали. В уши, как гул прибоя, ударил грохот винтовочных выстрелов. Звук прекратился так же внезапно, как начался. Распластанный за бульдозером Олсен, несмотря на обильное кровотечение, не потерял сознание. Он перехватил М-16 Троттера и одной дикой очередью, навскидку, расстрелял целый магазин. Ему удалось ранить 3 ближних десантников, 2 других добили сержанта в упор. Бойцы из Лидлвилла были одеты в оливковые защитные костюмы с касками того же цвета, но вместо смотровых щитков лица прикрывали огромные очки, делавшие людей похожими на гигантских насекомых. Фигуры выглядели толстыми из-за бронежилетов и 3-го баллона с воздухом. Темные, верткие фигуры в 10 метрах от него Кэм не попал бы, даже стоя на месте. Лавируя и пригибаясь, он все же продолжал вести огонь и чуть не подстрелил вынырнувшего прямо перед ним Ньюкома. Юноша вовремя отдернул пистолет в сторону, но при этом потерял равновесие. Янг, Рут и Тодд успели заскочить за угол здания. Вслед за ними туда нырнул Ньюком. Кэм споткнулся, чувствуя, как подогнулось колено. Еще 2 метра, 1 метр. Юноша плюхнулся на траву и мягкую землю, развернувшись для стрельбы.